Смок засмеялся и покачал головой. «Помните», — сказал спокойно в заключение Снас, — «Энтон — единственный, кому удалось отсюда выбраться. Ему повезло, необыкновенно повезло». Лабисквий говорила Смоку, что у ее отца железная воля. Четырехглазый называл его замороженным пиратом, не знаю, что это означает, ледяным тираном, пещерным медведем, первобытным зверем, оленьим королем, бородатым леопардом и еще разными именами. Четырехглазый любил такие слова. Это он меня выучил английскому языку. Он всегда шутил. Никак нельзя было понять, серьезно он говорит или нет. Когда я сердилась, он называл меня «мой дружок гепард». А что такое гепард? Он всегда меня так дразнил. Смока удивляла ребячески наивная, оживленная болтовня Лабисквия, которая так не вязалась с ее обликом взрослой девушки. Да, ее отец — человек непреклонный, его все боятся, он страшен, когда рассердится. Тут есть племя дикобразов, они и еще племя Лусква служат с Нассу посредниками, продают за него в факториях шкуры и покупают ему патроны и табак. Он всегда поступал честно, а вождь дикобразов начал его обманывать. Снас дважды предупреждал его, а потом поджег его селение, и человек 15 из племени дикобразов были убиты в схватке. После этого никто не пытался обмануть Снасса. Однажды, когда она была еще маленькая, один белый человек пытался убежать отсюда, и его убили. Нет, отец сам не убивал, он только отдал приказ молодым охотникам. Никогда еще ни один индеец не ослушался ее отца. И чем больше она рассказывала, тем непроницаемее казалась Смоку тайна Снасса. «Скажите мне, — спросил Лабисквий, — правда, что были на свете мужчина и женщина? Их звали Пауло и Франческо, и они очень любили друг друга». Смок кивнул, и она просияла. «Мне о них рассказывал четырехглазый. Значит, он все-таки не выдумал. Понимаете, я как-то не верила. Спросила отца, а он так рассердился. Индейцы мне говорили, что он страшно ругал четырехглазого. Потом были еще Тристан и Изольда, даже две Изольды. Это очень печальная история. Но я хотела бы любить так. А в том вашем мире все мужчины и женщины так любят? Здесь нет. Здесь просто женятся. Наверное, они тут слишком заняты другими делами. Я англичанка, я никогда не выйду замуж за индейца. Правильно это, как по-вашему? Я поэтому еще и не зажигала своего девичьего костра. Некоторые молодые охотники уже сколько раз просили, чтобы отец заставил меня зажечь костер. И либо что же, он великий охотник. А Махкук все ходит и поет песни. Он такой смешной. Сегодня, когда стемнеет, приходите к моей палатке, услышите, как он поет. Мороз! А он ходит вокруг и поет. Но отец говорит, делай, как знаешь, и потому я не зажгу костра. Понимаете, когда девушка решает выйти замуж, она зажигает костер, чтобы юноши узнали об этом. Четырехглазый говорил, что это прекрасный обычай, а сам так и не выбрал себе жены. Может быть, он был слишком старый? У него было очень мало волос на голове, но, мне кажется, на самом деле он был не такой уж старый. «А как вы узнаете, что вы влюблены?» «Так влюблены, как Пауло и Франческо». Смок смутился под ясным взглядом ее синих глаз. «Видите ли, — с запинкой начал он, — говорят, те, кто влюблен, —